Не ищи Харунжева, сотник. Это первое. Мне нужен извозчик. Это второе. Балагов внимательно посмотрел на капитана. Что он еще задумал? В центре плац парадной площади стояли безработные извозчики. «Давай одного сюда», — приказал капитан. Балагов рысью поскакал за извозчиком, и когда вернулся, не узнал капитана. На нем было золотое пенсне и парадные погоны. «Извините, господин капитан, не понимаю». «Ви русский офицер, не знай французский, язык свободный народ». Удивился капитан и разъяснил на ломаном русском, чтобы сотник распустил пока казаков, а сам ехал в ресторан «Метрополь» и выпил бы смирновки для успокоения и лицо бы помыл. Неприлично для офицера иметь лицо, испачканное собственной кровью. Он, капитан Шарпантье, найдет сотника в «Метрополе», вам понятно? «Понятно, господин капитан», — хлопал глазами Балагов, удивляясь и завидуя капитану. «Вот что значит капиталы папаши. Все они, братья Ухоздвиговы, получили прекрасное образование. Не то что он, Григорий Кириллович Балагов, сын простого казака». «С казаками из Ясауловой станицы, — вспомнил Балагов, — прибыло несколько офицеров, а с ними сотник Андрей Иннокентьевич и поручик Гавриил Иннокентьевич Ухоздвиговы. «Прекрасно, сотник! Возьми этот конь для хозяин!» Капитан вошел в роль француза и явно пускал пыль в глаза извозчику, а заодно и Балагову. Извозчик, бородатый старик в легкой поддевке под синим кушаком, с почтением оглядывался на француза. Со стороны вокзала раздался оружейный залп из нескольких стволов. «Бронепоезд прибыл, господин капитан», — таращился на Ухоздвигова Балагов, не понимая, что задумал капитан. «Встретиться с Гайдой, а в свите Гайды, конечно, есть французские офицеры». «Вокзаль, вокзаль!» — подтолкнул извозчика капитан. «Надо спешить, спешить!» На вокзальной площади у тополей привязанные кони, пешие конные казаки при шашках и карабинах. Полным-полна коробочка. Извозчика задержали двое казаков. «Кого везешь?» «Французского офицера», — ответил извозчик. А французский офицер, ворочая на чужом для казаков языке, повторял два слова по-русски. «Встреч Гайда! Встреч Гайда! Вези его к вокзалу!» — разрешили казаки. Капитана и в самом деле было трудно узнать. Низко опущенная фуражка с длинным козырьком затемняла верхнюю часть лица, да еще пенсне, скрывающие глаза, мундир и погоны. Возле двери в вокзал дежурил казак, еще какой-то молоденький офицер. Ухоздвигов представился ему на ломаном русском языке капитаном французской армии Шарпантье, который прибыл на встречу командующего Гайды и просит офицера сопровождать его к вагону. «Стой здесь! Никого не пропускать!» — приказал казаку молоденький офицер, преисполненный гордости, что именно ему выпала честь сопровождать французского офицера к самому Гайде, а не торчать у дверей по приказу папаши полковника Шильникова. Это был сын Шильникова, недоучившийся юнкер. На перроне толпились все офицеры, шильниковцы и каргополовцы, уверенные в своей победе над кликой арестованных полковников, самозванных правителей губернии Липунова, Розанова, Коротковского. Казаки на перрон не были допущены, висели на заборе, толпились у проходных ворот, разглядывая бронепоезд со щетинищимся из гнезд пулеметами и пушками. Из бронированных вагонов успели высыпать чехословацкие легионеры, офицеры, в два ряда заняв перрон. Гайда, размашистый, плечистый, в австрийском мундире, в лакированных сапогах, стоял возле штабного салон-вагона с надраенными медными двуглавыми орлами. В тот момент, когда юнкер Шильников, растолкав господ офицеров, провел за собой французского капитана Шарпантье, навстречу командующему Гайде,